«Саша Кузьминский приедет завтра», — сказал Лев Николаевич. «Он не мог ехать со мной, он ведь знает, как ты огорчена». И он приехал, и прожил у нас неделю, что мне было приятно, и за что я была ему благодарна. Дмитрий Алексеевич боялся за Машу. Она не по годам тосковала по матери. Он решил ехать за границу и просил моих родителей отпустить меня с ними. А Софишу предполагалось оставить в Москве у бабушки Акуловой, мачехи Дмитрия Алексеевича. Родители сильно колебались, пускать ли меня. Я же сама не знала, что я хотела. Я так сильно горевала о своей любимой Долли. Потом мне жаль было Софишу, которая плакала и обижалась. Я писала Толстым 30 марта 1867 года. «Милая моя голубушка Соня, не могла до сих пор тебе написать, несколько раз принималась и всякий раз бросала, так и за дело ни за какое не могла приняться до сих пор. Вот 12 дней, как Доля умерла, и все-таки непонятно, и минутами даже не верится, такое горе. Теперь, как прошли похороны и панихиды, и стали по-прежнему будто бы жить, так вдруг найдет, несмотря на постоянную тоску, это сознание, что Доля правда умерла, и такое отчаяние на меня находит, какого я никогда не испытала. Мне кажется, у Маши то же самое. Она очень тоскует. Когда я дала ей читать твое письмо, она заплакала. Дмитрий Алексеевич не решился ехать в Черемошню. Слишком тяжело. Мы едем, Соня, за границу на 6 недель, никак не больше. Дмитрий Алексеевич мне предложил ехать с ними, чтобы Софиш оставить. Я прежде не согласилась, я хотела в Ясную, и для Софиши жаль было. Но он и Маша так просили, так желали этого, что я еду. Только от того, что Маша это ужасно хочет, и мы с ней теперь почти не расстаемся. Софиша была очень обижена, плакала, сердилась на Дмитрия Алексеевича. И я вспомнила Левочкины слова, что Дарья Александровна была для нее как каменная гора. Она остается у бабушки, а потом с ними в Черемошню. Дмитрий Алексеевич говорит, что мне надо ехать для лихорадки, которая очень сильна, а мои деньги мне для зимы даны, нельзя трогать для 6 недель, а потому Софиш оставляет, а меня берет. А я хочу уехать скорее как можно, в Ясную больше всего, а за граница лучше, чем Москва. В субботу 1 апреля мы уезжаем. Левочка, как ты на это смотришь? Зачем ты меня не взял с собой? Я тебе не могла ни сказать, ни показать, как я тебе благодарна и как мне приятно было, что ты приезжал. Всегда, когда горе, никого так не хочу и не желаю видеть, как тебя и Соню. Родители, боясь осуждения Света, долго колебались, отпустить ли меня. Наконец папа решил. «Пускай говорят, что хотят, здоровье Тани дороже мне, чем светская болтовня». Мы в Баден-Бадене. Там живет сестра Дмитрия Алексеевича, жена поэта Жемчужникова. Я рада за Дьякова, что он сестрой. Я не привыкла видеть его таким убитым, и мне сердечно жаль его. Баден-Баден поражает меня своей культурой и чистотой. Природа прелестна. Пишу в дневнике. Жемчужниковы милые, особенно он и дети. Она как-то подозрительно смотрит на меня и следит, как я с ее братом. Неприятно. Мы мало сидим дома, помню прогулку в горы. Для меня взят осел с провожатым мальчиком. Я получила письмо от отца, от 7 апреля 1867 года.